и вот, сейчас увидите. Придвигайте стулья, подсаживайтесь. Раши, вы и правда не хотите присоединиться? Доли секунды сверх правитель, казалось, колебался. Потом покачал головой. «Уж не на земле ли они этому выучились?» — подумал Джордж. «Нет, спасибо», — сказал он. «Предпочитаю смотреть со стороны. Может быть, как-нибудь в другой раз. Ну что ж, если передумаете, времени у нас вдоволь». «Ой ли!» — усомнился про себя Джордж, мрачно глянув на часы. Руперт подвел друзей к маленькому, но массивному, безупречно круглому столу. Снял гладкую пластмассовую крышку. Под ней оказалось блестящее озерцо тесно уложенных металлических шариков. Катиться им не давал чуть приподнятый бортик. Джордж понять не мог, для чего они. Свет отражался в них сотнями слепящих точек. Этот яркий узор притягивал, завораживал. У Джорджа слегка закружилась голова. Все уселись вокруг стола. Откуда-то снизу Руперт вытащил диск сантиметров 10 в поперечнике и положил на блестящие шарики. «Ну вот», — сказал он, — «довольно тронуть диск пальцем, и он движется без малейшего трения». Джордж подозрительно оглядел всю эту механику. По окружности стола, на равных расстояниях одна от другой, но не по порядку, нанесены были буквы алфавита. Между ними, уже совсем безо всякого порядка, разбросаны цифры от единицы до 9, и с двух сторон, точно друг против друга, начерчены две карточки со словами «да» и «нет». «По-моему, все это просто шаманство», — пробормотал Джордж. «Только диву даешься, как в наше время кто-то может принимать такое всерьез». Этим не слишком бурным протестом он метил в Джин не меньше, чем в Руперта, и немного отвел душу. Впрочем, Руперт не скрывает, что все сверхъестественное занимает его лишь отвлеченно, с научной точки зрения. Он человек непредубежденный, но не легковерный. А вот Джин, она порой Джорджа беспокоит. Похоже, она и впрямь воображает, будто в ясновидении, телепатии и прочей чепухе что-то кроется. Только уже съязвив насчет шаманства, Джордж сообразил, что его слова относятся и к Рашеверах. Он беспокойно оглянулся, но сверхправитель ничем не показал, что уязвлен. Разумеется, это ровно ничего не доказывало. Итак, они разместились вокруг стола. За Рупертом по часовой стрелке сидели Майя, Ян, Джин, Джордж и Бенни Шенбергер. Вне этого круга с блокнотом в руках тело Рут Шенбергер. Она, видно, почему-то сочла для себя непозволительным участвовать в этой затее. И муж туманно сострил, что иные люди все еще свято чтут Талмуд. Однако она охотно вызвалась вести запись. «Значит так», — начал Руперт. «Ради скептиков, вроде Джорджа, вношу ясность. Если тут что-то сверхъестественное, нет ли, но эта штука действует. Лично я думаю, что причины тут чисто механические. Мы касаемся диска, и пусть даже искренне не хотим как-либо повлиять на его движение, но в игру вступает наше подсознание. Я продумал множество таких сеансов и ни разу не обнаружил ответов, которые кто-либо из участников мог знать или угадать, хотя сами они иногда об этом не подозревали. Однако мне хочется провести сегодня опыт при несколько особых обстоятельствах». Особое обстоятельство сидело и смотрело на всех молча, но, без сомнения, неравнодушно. «Что-то Рашеверак на самом деле думает об этих фокусах», — спросил себя Джордж. «Может быть, он сейчас вроде антрополога, который наблюдает религиозные обряды дикарей? Право, все это выглядит просто невероятно. Никогда в жизни он, Жорж, не чувствовал себя таким дураком.